королевский баран. В одном далеком и прекрасном королевстве жил король. Росли у него три красавицы-дочери, одна другой краше. Младшая была не только самой красивой, но и самой ласковой, потому и любил ее отец больше других. Звали девушку Вандой. Не только король любил Ванду, но и придворные, слуги, простолюдины, так как была она ко всем внимательна и участлива. Никогда не капризничала, со всеми была добра и приветлива. Не всегда в мире все спокойно. Напали враги на королевство, и король во главе войска отправился защищать страну. Король победил неприятеля и отправил гонца домой с вестью, что возвращается. Дочери ждали короля, принарядившись ради такого праздника. Старшая дочь надела платье зеленого цвета, вышитое изумрудами. Средняя дочь нарядилась в голубое платье с сапфирами, а младшая вышла встречать отца в белом с бриллиантами. Расцеловал король дочерей и устроил пир по поводу победы. В перерывах между танцами отец спрашивал у дочерей, почему они выбрали именно такой цвет своих нарядов. Старшая дочь ответила: «Ваше Величество, зеленый цвет – это цвет жизни и надежды. Я надеялась на вашу победу и счастливое возвращение». Средняя дочь сказала: «Голубой цвет – цвет неба. Я просила Господа и ангелов, чтобы вы, Ваше Величество, вернулись целым и невредимым». Ответ младшей дочери показался королю слишком простым. «Мне к лицу белый цвет, батюшка». Король был явно разочарован словами младшей дочери, ведь он любил, чтобы перед ним преклонялись, чтобы им восхищались. «И все?» — спросил он. «Может быть, ты имела в виду что-то другое?» «Ваше Величество, моя цель — радовать вас внешностью, платьем, любовью, вниманием и нежностью. Мы все очень любим вас и хотим, чтобы вы были счастливы». Разумный ответ. Король был удовлетворен. «Скажите, дорогие мои, что вам снилось сегодня ночью?» Старшей и средней дочери снились, конечно, наряды и украшения. А вот младшая удивила: «У меня, отец, нет от вас секретов. А снилась мне свадьба средней сестры, причем я почему-то попросила вас принести розовой воды и смочить ею мне руки». Терпение короля иссякло. «Да что ты о себе возомнила? Чтобы я, король, обмывал руки дочери, как простой слуга!» Срочно была вызвана охрана, которой король приказал отвести самоуверенную девчонку в лес, изрубить на куски и принести в доказательство о выполненном приказе ее сердце и язык. Охранники тоже любили Ванду и не могли даже представить, как они будут выполнять приказ короля. Но страх творит с людьми и не такие вещи. Они схватили девушку и потащили в лес. На глазах мужественных воинов были слезы. Девушка не присутствовала в зале, когда отец отдавал такой страшный приказ. Она очень удивилась, увидев, что стражники плачут. «Чем вызваны ваши слезы? Почему вы меня куда-то ведете?» «Король приказал вас убить». «Почему? Что я сделала? Я ведь так люблю отца и ничем вас не обидела». «Принцесса, мы не сможем выполнить приказ короля, но и возвращаться опасно. Нам не простят ослушание. Мы придумаем, что сделать, а вы, госпожа, бегите, спасайтесь». Ванда была признательна стражникам за спасение. Сложись все по-другому, она нашла бы, чем отблагодарить их, а пока попрощалась и побежала в лес. Пробираясь через густые заросли, она изорвала платье и исцарапала руки и лицо. Когда наступила ночь, девушка почувствовала страшную усталость. Сделав еще несколько шагов, она остановилась и в этот момент услышала блеяние овцы. «Люди!» — подумала принцесса и пошла в сторону, откуда доносились звуки. Очень скоро Ванда подошла к большому загону, на котором паслись овцы. Но самым удивительным был баран. Огромный, белый, пушистый. На его шее висела золотая цепь, на которой сверкали бриллианты. Рядом с ним ковром были расстелены лепестки душистых трав и цветов. Над бараном был натянут золотой шатер. Еще больше удивилась девушка, когда увидела, что овцы едят на земле не траву, а клубничное мороженое и шоколад. Вместо воды в сверкающие чаши был налит лимонад. Неподалеку стояли два стола. За одним овцы играли в покер, а за другим — в шахматы. Такое принцессе даже во сне никогда не снилось. Вдруг баран повернул голову к ней и человеческим голосом предложил войти. «Какая беда привела столь красивую девушку в наш темный лес ночью?» «Спасибо, господин. Я действительно в очень трудном положении. Меня приказал убить отец, которого я очень люблю». «Ты можешь остаться у нас. Поверь, тебе ничто здесь не угрожает». «Благодарю вас. Я очень устала и голодна, поэтому с радостью принимаю ваше приглашение». Белоснежный красавец-баран приказал принести огромную тыкву, в которой внутри все было вычищено, высушено и застелено белой мягчайшей шерстью. Бараний король кивнул на тыкву. «Располагайтесь, принцесса, вам будет удобно внутри». Принцесса не успела испугаться, а слуги уже несли тыкву к пещере, что виднелось в горе неподалеку. Баран своим золотым ключом открыл ворота, что закрывали вход в пещеру, зашел затем сам и поманил за собой Ванду. По винтовой лестнице девушка, следуя за хозяином, спускалась все ниже и ниже. И вдруг стены словно расступились, и они оказались в цветущем саду. Сад этот был волшебным, потому что цветы казались живыми, очаровательными существами. В фонтанах пузырился лимонад, а на деревьях висели и ветчина, и жареные цыплята, и диковинные фрукты. На кустах, казалось, росли круги сыра, на дорожках лежали вареные раки, а лепестки роз были либо из шоколада, либо из карамели. Все выглядело настолько аппетитно, что Ванда с трудом сдерживалась, глотая голодную слюну. Бараний король, видя, как девушку мучает голод, не стал долго ее задерживать, только сказал на прощание: «Вот за этим кустом стоят золотые домики. Выберите тот, который вам понравится. Ешьте, отдыхайте. Если что-то понадобится, только прикажите, и все будет выполнено». «Вы настоящий король. Я благодарна вам за приют, но мне так хочется домой». «Прошу отобедать вас со мной и выслушать мою историю». Король-баран пригласил Ванду в один из золотых домиков, где был накрыт стол. Принцесса съела крылышко жареного цыпленка, запила сладким ароматным соком и приготовилась слушать. «Мой отец был королем очень богатой страны. Однажды во время охоты я немного отстал от основной группы охотников, потому что увидел озеро с необычайно прозрачной водой. Странно было то, что эта вода была горячей. Пока я размышлял над этой диковиной, из озера вырвался столб пламени, который подхватил меня и потянул на дно. Так я очутился перед злобной феей Ректадж. Она крикнула: «Ты мой пленник, и теперь будешь бараном». Она превратила меня в барана, и с тех пор я живу в этом обличье. Всех, кого ты видела в загоне, эта фея держит здесь в плену. Раньше они тоже были людьми, но каждый ей чем-то не угодил». Ванда с сочувствием выслушала рассказ короля и согласилась остаться на некоторое время. Ей захотелось присмотреться и попробовать выручить несчастных. Принцесса и бараний король много гуляли и разговаривали в эти дни. Девушка заметила, что собеседник очень умен и добр. Когда он долго не приходил, она уже начинала скучать по нему. Что уж говорить о белоснежном баране. Он полюбил красавицу-принцессу, и только его внешний вид не давал возможности признаться девушке в этом. Говорил он только о своей мечте снова стать человеком. Так проходили дни, недели, месяцы. Однажды до Ванды дошли слухи, что ее старшая сестра выходит замуж. Она воскликнула: «Как жаль, что я не смогу побывать на свадьбе сестры!» «Отчего же?» — ответил король-баран. «Сможете, только очень прошу, вернитесь!» Пообещать Ванде было легко, потому что она тоже полюбила своего спасителя и не собиралась с ним расставаться. В одно мгновение принцесса оказалась во дворце своего отца, где проходили празднества по случаю свадьбы. Никто не узнал в красавице, неожиданно появившейся на бале, младшую дочь короля. Когда незнакомка исчезла так же внезапно, как и появилась, король приказал прислуге: «В следующий раз, если прекрасная гостья появится, постарайтесь ее задержать в тронном зале. Хочется все-таки узнать, кто же это». Прошел почти год. Ванда снова узнает, что и ее вторая сестра выходит замуж. «Как бы хотелось, Ваше Величество», — обратилась она с просьбой к бараньему королю, «снова побывать дома и посмотреть на сестру-невесту. Я обязательно вернусь, верьте мне». Так же, как и в первый раз, она мгновенно перенеслась в отцовский замок, где веселились гости. Принцесса собралась исчезнуть, но двери тронного зала оказались закрытыми. К незнакомой красавице подошел король. «Я восхищен вашей красотой. Прошу вас, останьтесь. Хотите, я сам ваши руки обмою розовой водой перед банкетом? Только не уезжайте». До этого момента Ванда позабыла давний сон, а тут вспомнила. «Батюшка, сон сбылся. Никому мой сон и слова беды не принесли, кроме меня самой. Это ты, дочь моя, прости!» И король стал молить о прощении. Ванда была счастлива. Быть дома, видеть любимого отца, а тут еще король предложил ей править королевством вместо себя. «Ты мудра, дочь моя, оставайся правительницей в родном королевстве». Страдал только бараний король. «Любимая никогда не вернется, я слишком уродлив для нее. Бедный я, бедный. За что злая фея так наказала меня?» В отчаянии, пытаясь хоть издалека увидеть Ванду, баран с белоснежной шерстью подошел к воротам дворца, где теперь находилась любимая. Стражники, не давая ему возможности пройти через ворота, избили барана палкой, бараний король упал и умер. А принцесса от радости, что вернулась в родной дом, забыла обо всем. Она танцевала, веселилась и вместе со всеми ждала вечера, когда вспыхнет фейерверк. Для того, чтобы лучше видны были всплески цветных огней, все и принцесса тоже вышли за ворота. И тут Ванда увидела бараньего короля, своего спасителя. Она бросилась к его бездыханному телу. Баран не дышал. Только что-то странное стало происходить с его шерстью и телом. Будто это уже была не шерсть, растущая из кожи, а шуба. Потом стали меняться голова, лицо. На глазах принцессы четыре лапы превратились в две руки и в две ноги. Пораженная принцесса встала. Перед нею лежало тело красивого юноши. Ванда поняла. Смерть сняла колдовские чары феи. Любовь, боль, потери вырвали из груди девушки горестный крик: «Прости! Не умирай, прошу тебя!» И принцесса стала целовать любимого. «Я не забыла, я не успела нарадоваться встрече с отцом, понимаешь?» Вдруг веки юноши вздрогнули, и он открыл глаза. «Я недостоин тебя», — прошептал король, вновь принявший человеческий облик. Принцесса приблизила свое лицо, и юный король увидел свое отражение в ее глазах. Не прошло и трех дней, как влюбленные сыграли пышную свадьбу. Гостями были все, кого злая фея тоже превратила в овец и баранов. Они снова стали людьми. Любовь сильнее чар самых злых в мире фей.